Медиапроект «Читаем вслух» представляет. Сакё Камацу. Рассказ «Канун банкротства». Читает Александр Дунин. В трубке рыдал голос молодого бухгалтера. Господин директор, что прикажете делать? Контора ломится от кредиторов. Просто яблоку негде упасть. Денег требуют. Пятеро сказали, что не уйдут до тех пор, пока не получат хоть сколько-нибудь. Кое-кто грозится даже привести банду рэкетиров и разнести контору. Ты откуда звонишь? Заволновался Маруяма. Надеюсь, не из конторы? Да что вы! Попробуй я звонить из конторы, они бы меня разорвали в клочья. Как же, знаю, где шеф. И скрываю от них. Я из соседней табачной лавки говорю. Да, Маруяма задумался. Скажи им, пусть приходят завтра. Завтра, мол, обязательно уплатим часть долга. Да как же я скажу? Мы ведь сколько раз обещали завтра. Меня они слушать не станут. Сами пришли бы и сказали, а то все прячетесь. Я не прячусь. Мыкаюсь по городу, стараюсь раздобыть деньги. Неужели не понимаешь? Маруяма замолчал и тоскливо оглядел дешевую чайную, где он сидел. «Ладно, сейчас приду, поговорю с ними сам». Был конец года. Конец года всегда чреват неприятностями. Но на этот раз пахло не неприятностями, а катастрофой. Никогда еще не было такого отчаянного безнадежного положения. Количество банкротств среди мелких и средних предпринимателей достигло ужасающих размеров. Банкротство клиентов и финансовые затруднения крупных фирм сказались на положении маленького металлообрабатывающего заводика «Маруяма и компания». Завтра он рухнет. Да-да, завтра. Сегодня только канун банкротства. А утром, когда предъявят к оплате многочисленные выданные им векселя, недолго просуществовал заводик. Муруяма создал его буквально по крохам. Только-только встал на ноги, и вот конец. Жену и детей пришлось отправить к ее родителям. Прокормить их он уже не мог. Рабочие работали из-под палки. Еще бы, кому охота гнуть спину, если нет никакой уверенности в завтрашнем дне, и хозяин вот уже несколько месяцев не выдает полностью зарплату. За последнее время Маруяма совсем исхудал, килограммов 7 потерял, не меньше. Беготня в поисках денег и игра в прятки с кредиторами не проходят даром. Не конец года, а начало кошмара. Никто не принимает оборотные векселя. Банки, специализировавшиеся на финансировании мелких и средних предприятий, все разом перестали давать кредиты. Даже у ростовщиков не достанешь денег. А осаждающие его контору кредиторы – такие же мелкие предприниматели, как и он сам. Бедняги. Получить с него деньги для них сейчас вопрос жизни и смерти. Маруяма вообще никогда не отличался смелостью, а сейчас от этих мыслей ему стало и вовсе не вмоготу. Собственная контора казалась уже не конторой, а гиеной огненной. И он решился на отчаянную ложь. На ложь, которая даст отсрочку до завтрашнего дня. «Привет, господа!» Собрав все свое мужество, он ласково улыбнулся кредиторам. Лишь только он переступил порог конторы, у них кровожадно блеснули глаза, как у изголодавшейся волчьей стаи. «Честное слово, мне очень жаль, что пришлось заставлять вас столько раз приходить сюда. Небось, мозоли на ногах набили. Но теперь, к счастью, удалось кое-что уладить. И что вы можете дать нам взамен наших мозолей?» — резко сказал один, окидывая Маруяму недоверчивым взглядом. «Сколько уже раз вы обманывали нас подобным образом?» «Нет, нет, на этот раз без всякого обмана!» Маруяма бодро улыбнулся. «Свет не без добрых людей. Один очень уважаемый и очень-очень обеспеченный человек обещал завтра после обеда одолжить мне порядочную сумму. Не стану врать, сумма не такая, чтобы я мог сразу и полностью расплатиться со всеми долгами. Но хоть какую-то часть долга я верну каждому. Наличными? Разумеется, наличными. Да вы не сомневайтесь. Если хотите, сейчас позвоню ему, пусть сам подтвердит. Муруяма протянул руку к телефону. Да нет, не стоит. Мы верим вам. Что ж, спасибо за старания. Благодаря вам не останемся на Новый год без риса. Кредиторы поднялись, собираюсь уходить. Так значит, завтра, после обеда? Это точно? Абсолютно точно. Приходите часа в 3. Впрочем, чтобы вам не ждать, лучше в 4. Когда они ушли, бухгалтер спросил. Маруяма-сан, вы это всерьез? А то как же. Удалось кое-что раздобыть. Около 1 000 000 собрал. Не густо, конечно, но на первый платеж хватит. А ты иди домой, отдыхай. Хватит тут сидеть. Устал ведь до смерти, даже позеленел весь. Иди, иди. Бухгалтер ушел домой. Оставшись один в опустевшей конторе, Маруяма задумался. Канун банкротства. Завтра металлообрабатывающий заводик Маруяма и компания вылетит в трубу. А, какое странное чувство. Остается еще ночь. Если бы что-нибудь сделать, но нет, ничего не придумаешь. Может быть, попробовать скрыться. Зазвонил телефон. Простите, напоминаем вам, что вы задержали плату за телефон на 4 дня. Голос кассира телефонной компании звучал сухо. Если завтра не уплатите, с вашего позволения, отключим телефон. Не беспокойтесь, пожалуйста, завтра обязательно оплачу. Опять звонок. Один из держателей его векселей. Тех самых векселей, которые завтра станут ничего не значащими бумажками. Маруяма-сан. Надеюсь, вы не подведете? Завтра мы подадим их к оплате в банк. Завтра. Завтра его здесь не будет. Нет, он не собирается кончать жизнь самоубийством. Придется скрыться. Родители жены, конечно, его примут. Будут пилить день и ночь и попрекать каждым куском, но все же не выгонят. Вдруг по полу метнулось что-то серое. Крыса. Фу ты, гадость! Он сделал невольное движение и успел прижать ее хвост каблуком. Ай-яй-яй, пусти, больно! Взвизгнула крыса. Муруяма вздрогнул от неожиданности и всмотрелся в удивительного говорящего зверя. Оказывается, это была не крыса, а какое-то диковинное существо такого же цвета и размера. Что это? Пробормотал Муруяма, покрываясь холодным потом. Ты кто? Да дьявол же! Дьявол я! Ну, неужели не понимаешь? Говорят, тебе больно, отпусти! Ах, дьявол! Заорал Маруяма, выходя из себя. Вот уж правда, не везет так не везет. Мало мне своих печалей, что ли? А тут еще всякая нечисть развелась. Значит, это из-за тебя я должен обанкротиться. В пылу гнева Маруяма хотел раздавить серую гадину, но дьявол взвыл. Пощади! Я исполню любое твое желание. Любое? Муруяма все никак не мог успокоиться. Ярость бушевала в нем силой цунами. Только не трепись, видали мы таких. Ишь ты, любое желание. Я не вру, не вру. Попроси, чего хочешь, и сам увидишь. Ну тогда сделай что-нибудь с завтрашним днем. Сегодня ведь канун моего банкротства. А завтра последний срок уплаты по векселям. Муруяма подумал о завтрашнем дне, и его начала бить дрожь. Все мускулы расслабились. Дьявол улучил момент и выдернул хвост из-под каблука. Стримглав мотнулся в угол, но прежде чем юркнуть в дырку, обернулся и крикнул: «Я сдержу слово! Сделаю что-нибудь с завтрашним днем!» «Господин директор, что прикажете делать?» В трубке рыдал голос молодого бухгалтера. «Контора ломится от кредиторов, просто яблоку негде упасть!» Маленькая грязная чайная. Муруяма, побелевшими пальцами, вцепился в телефонную трубку. В горле у него комок. Он на грани истерики. Да, дьявол сдержал слово. Он обещал что-нибудь сделать с завтрашним днем и сделал. Завтрашний день уплаты долгов, не наступил в жизни Маруямы. Сегодня на календаре то же самое число, что и вчера. Канун банкротства. И завтра будет так же, и послезавтра. И вся жизнь — канун банкротства. Сакё Камацу. Рассказ «Канун банкротства». Читал Александр Дунин.